что, все хорошо? Что-то приснилось, мой хороший? А что? В смысле? Ты че, не помнишь, как мы вчера поженились? Обещай мне, что ты не напьешься, как в прошлый раз. Обещаю. Не как в прошлый раз. Платье и цветные кеды. Ей сегодня было лень просыпаться до обеда. Звонок мамы и сообщение, почему ее дома нету. Пока вымаливала прощение, выкурила две сигареты. Стань рядом со мной, знаешь, жадно любовь. Такое дело просыпь справа слева, моя королева. Стань рядом со мной. До воскресенья по ночным клубам марш-броски. Но больше этого веселья, она любит крутить мне мозги. Завтра я опять проснусь, потому что она поет в душе. Я, наверное, на ней женюсь, если раньше не слечу с катушек. Останься рядом со мной, знаешь, это любовь. Такое дело просыпь справа слева, моя королева. Рядом со мной, знаешь, это любовь. Такое дело, просыпки справа слева, моя королева. Парам-парам-парам, парам-парам-пам, вот мы пляшем. Парам-парам-парам, парам-парам-пам, я и Маша. Ты такой встаешь, романтично смотришь мне в глаза и говоришь: сейчас я сделаю то, что уже давно должен был сделать. Маша, любимая, ты самая прекрасная девушка во всей вселенной. Я так люблю тебя. Ай, язык обожгла, чай горячий. Да, да, ты так все и сказал. Там вообще все обалдели. Это Наташа Краснова чуть не описывалась от зависти. А потом было самое интересное. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы сочетаем браком двух людей. Умную, красивую, замечательную женщину. И вот это. Влюбленный, я объявляю вас мужем и женой. Я так счастлива. Я тоже. Навсегда вместе. Ура!